Фихте. Фихте дал своему времени значительный толчок, и его философия есть завершение и в особенности более последовательное изложение кантовской философии. Он не выходит за пределы основного содержания философии Канта. И сначала и не видел в своей философии ничего другого, кроме систематического развития кантовского философского учения. Кроме этой и шеллинговой философии нет других философских систем. Другие подхватывают кое-что из учения этих философов и надоедливо опровергают их с помощью этих подхваченных ими кусков. Ils se sont battus les flancs pour être les grands hommes. Они очень старались быть великими. Таким образом, в Германии существовали в то время многие философии, как, например, Рейнгольдовская, Круговская, Буттервековская, Фрисовская, Шульцевская и так далее. Но в них выступает перед нами лишь придающая себе важность самая крайняя надутая ограниченность. Мы в них встречаем только окрошку из разных подхваченных мыслей и представлений или из фактов, которые я нахожу в себе. Но все их мысли или заимствованы у Фихте, Канта или Шеллинга, поскольку в их философиях имеются вообще мысли, или же они вносят в заимствованные ими учения кое-какое изменение. И последнее состоит большей частью только в том, что великие принципы превращаются в нечто скудное. Живые пункты учения умерщвляются, или же они изменяют второстепенные формы, и им кажется, что этим они установили другой принцип. Но при ближайшем рассмотрении все-таки оказывается, что последний остается принципом, выставленным одним из указанных трех философов. Пусть вам служит утешением то обстоятельство, что я больше ничего не буду говорить об этих философиях. Разбор их был бы ничем иным, как доказательством того, что все в них заимствовано у Канта, Фихте или Шеллинга, и что произведенное в них видоизменение форм представляет собою лишь видимость изменения, а, собственно говоря, является ухудшением принципов названных трех философов. Йоганн Готлиб Фихте родился 19 мая 1762 года в Раменау у Бишефсверды в Верхних Лужицах. Учился в Йенском университете и был в продолжении некоторого времени домашним учителем в Швейцарии. Он написал сочинение о религии под названием «Опыт критики всякого откровения», написанная всецело в кантовских выражениях, так что ее считали произведением Канта. После этого он был приглашен в 1793 году в Вену в качестве профессора философии. От этой профессуры он, однако, отказался в 1799 году по причине неприятностей, которые навлекла на него статья под названием «Об основании нашей веры в божественное управление миром». Обстоятельства дела таковы. Фихте издавал журнал в Йене. Помещенная в нем статья, принадлежавшая перу другого, рассматривалась как атеистическая. Фихте мог молчать. Он, однако, дал в качестве введения вышеназванное сочинение. Правительство хотело произвести расследование. Тогда Фихте написал письмо, в котором содержались угрозы. После этого Гёте сказал, что правительство не должно позволить угроз по своему адресу. Затем Фихте в продолжении некоторого времени читал частные лекции в Берлине. Сделался в 1805 году профессором в Эрлангене и в 1809 году в Берлине, где он умер 27 января 1814 года. О его частных судьбах мы не можем здесь говорить подробнее. В том, что носит название фихтевской философии, следует различать между его, собственно, спекулятивной философией, развивающей свои положения строго последовательно, и менее известной, и его популярной философией, к которой мы должны отнести лекции, читанные им в Берлине перед смешанной публикой, например, произведение под названием «О блаженной жизни». В последних имеется много трогательного, назидательного. Так называющие себя фихтеанцы часто знают только эту сторону его философии. Популярные лекции представляют собою речи, обладающие большой силой убедительности для развитого религиозного чувства. Однако в истории философии они не могут быть приняты во внимание, хотя возможно, что содержание обладает величайшей ценностью. Содержание именно должно быть развито спекулятивно, и это имело место только в его более ранних философских произведениях.